Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Аносова? Она. Это вас беспокоит с Петровки 38, старший лейтенант Квартиркин. Угу. Мы вот рассматриваем вашу жалобу, точнее на вас жалобу, которая поступила к нам 2 года назад. Вы обещали соседу топором расхуячить стекла. Это правда? Не помню. Как-то еще говном обмазать хотели, он нам записи прислал. Ну, чего хотела, да не сделала. Да? А зачем вы угрожаете-то так? А чтобы отстали, бандюги. А что, они что-то просят? Квартирку. Квартирку? Да. А у вас такая хорошая квартирка, что они ее просят? Нет. Как раз плохая, им кажется хорошая. Они шизофреники, блядь. Че, шизофреники? А вы в милицию обращались? Сказали, шизофрениками не занимаемся. А там ж у них бандитская мама, а не сидит такая большая, жирная бабка. Да. Да. Она дерется? Еще как, с палкой. Палкой? С тобой да. Дралась, что ли? Близко не подпускает, когда идешь жаловаться, разбираться идешь, она с палкой выскакивает. Что, хотела ударить? Конечно. А ты тоже с кислотой вышла, да? Да, как нарочно без кислоты вышла. А я помню тогда, ты тоже спускалась же, хотела проститутку уебать палкой. Да когда-нибудь и уебу. Да. Когда умирать будешь, тогда уебешь, да? Да. А что ж ты их так не любишь? Чтоб в тюрьму не садиться. Почему ты их так ненавидишь-то? Квартирку снимают, а я отбиваюсь. На страже своей квартирки стоишь, да? А? Конечно, на моей квартире. Валентина Петровна стоит на страже своей квартиры. Да. Да. Никого не подпускаешь, ни одну, блядь. Ни одну. А кто ты кричал тут неделю назад, что одну дверь тебе сломали, а вторую ты не дашь сломать? А? Не знаю. Не слышала. А соседи куда твои делись? Вот мент, который жил... Мент-то с тобой рядом жил, сосед. Никуда не делся, жив-здоров. Жив-здоров? Что это? Мы поднимемся, он нам уйдет. И жена у него нормально. Они как, трахаются? У них спроси. Ну ты же соседка, ты должна слышать, там, знаешь, такие стоны. Стоны, как они сексом занимаются, стоны там. Через стену слышно. Нахуя мне стоны нужны? Ну, ты же, наверное, тоже это, возбуждаешься там. Я еще не больная, чтобы на чужие стоны. У меня стоны не слышно. А как ты, вот, в молодости, когда ты занималась сексом, ты как любила, чтобы тебе кончили? Иди ты нахуй, блядь! Куда ты любишь, чтобы тебя кончали? Иди ты нахуй с такими вопросами. Пошел к ебене матери, падла ебучая. Падла хуево, иди к ебаной матери, сука. А квартирка?